Владимир Иванович Миркин. «Как бросить есть и начать жить». Аннотация. Вы перепробовали все и ничего не помогает? Теперь у вас есть шанс. Уникальная система снижения веса доктора Миркина избавит вас от привычки к обжорству. С помощью практических советов и специальных формул самоубеждения, разработанных знаменитым психотерапевтом, вы достигнете потрясающих результатов. Вы сможете изменить стиль жизни и пищевого поведения, а также почувствовать себя полностью счастливым и здоровым человеком. Предисловие от АИФ «Здоровье». Хотелось бы вам похудеть? Ответ на этот вопрос для многих очевиден. Мечтой сбросить пару-тройку, а лучше десяток лишних килограммов, живет, пожалуй, 2/3 населения нашей необъятной, в прямом смысле, страны. Пытаясь соответствовать модным стандартам, одни измождают себя садистскими диетами, другие отказываются от еды вовсе, доводя себя до полуобморочного состояния. Финал подобных самоистязаний, как правило, один и тот же. Мечтающие избавиться от лишних килограммов начинают безудержно полнеть. Переломить ситуацию задача не из легких, но вполне реальная, считает автор этой книги. Известный диетолог, автор уникальной авторской методики, благодаря которой от лишнего веса избавилось множество людей, Владимир Миркин, убежден, что для того, чтобы изменить свое тело, нужно изменить свое пищевое поведение. Пока что многим из нас по этому жизненно важному предмету можно поставить неуд. Но, вооружившись методикой Владимира Миркина, освоить его на отлично – задача вполне реальная. Да и его советом мне удалось похудеть на 30 килограмм. Оказывается, жить в гармонии со своим телом возможно. Побольше бы таких полезных методик, и не пришлось бы терять время и силы на изнурительные диеты, которые не дают никаких результатов. Вот фрагменты писем, которые мы получали после публикации материалов, посвященных методике доктора Миркина, на страницах нашей популярной рубрики «Кодекс стройности». Надеемся, что эта методика поможет и вам, как помогла читателям нашей газеты, настроиться на нужный лад – здоровой, успешной жизни. Без груза лишних килограммов и связанных с этим проблем. Здорового вам аппетита! Редакция газеты «АИФ Здоровье». От издательства. Ваши замечания, предложения и вопросы отправляйте по адресу электронной почты voevodin@msk.peter.com. Издательство «Питер», московская редакция. Мы будем рады узнать ваше мнение. На сайте издательства www.peter.com вы найдете подробную информацию о наших книгах. Предисловие. Как настроиться на похудение? Как заставить себя изменить сложившийся на протяжении всей жизни неправильный стереотип питания? Какие духовные изменения должны произойти в человеке для того, чтобы он мог преодолеть свою пассивность, слабохарактерность и избавиться от вредных пищевых привычек? На все эти вопросы я попытаюсь ответить в этой книге. Есть простое правило. Для того, чтобы победить врага, его надо хорошо знать. Поэтому, если вы хотите победить ожирение, необходимо много знать о пищевых нарушениях, встречающихся при этом заболевании. Смотрите главу «Причины и механизмы развития ожирения». К числу наиболее явных причин появления вредных пищевых привычек можно отнести прежде всего бесконтрольное питание и нарушение общепринятой схемы питания – 4 приема пищи в сутки. При отсутствии контроля над питанием человек совершенно не задумывается о своем пищевом поведении. Он ест где придется и когда придется – на работе, в кафе, закусочных, в компании друзей, в гостях, на природе и так далее. Это приводит к систематическому перееданию и быстрому набору веса. Результатом становится целый букет заболеваний. Плохое настроение, тревожность и чувство собственной неполноценности. Все это еще больше усугубляет заболевание. Толстый ест потому, что он толстый. Свои страдания он заедает. Как разорвать этот порочный круг? Каким должен быть человек, чтобы стать победителем ожирения? Ответы на эти вопросы вы найдете в главе «Как похудеть и не поправляться всю жизнь». Кроме переедания, существует множество факторов, отрицательно влияющих на здоровье современного человека. К самым распространенным из них можно отнести гиподинамию, злоупотребление алкоголем и курение. Перечисленные факторы объединяет одна черта. Все они связаны с неправильным поведением человека и являются, по сути, реакцией на внешние и внутренние раздражители. К внешним раздражителям я отношу стрессовые ситуации, огромный поток негативной информации, интенсивный режим жизни и хроническую утомляемость, а также влияние окружающей среды, традиции, влияние коллег, компаний и так далее. К внутренним раздражителям можно отнести депрессивные состояния, неуверенность в себе, тревожность, эмоциональную лабильность и другие. В результате вырисовывается очень грустная картина. Современный человек очень много ест, мало двигается, курит и злоупотребляет алкоголем. Все это приводит к ухудшению качества жизни и развитию целого ряда заболеваний. Ожирение, алкоголизма, сердечно-сосудистых заболеваний, бронхита курильщика и других. Цель этой книги – ответить на три главных вопроса. Как надо питаться, чтобы не набрать лишние килограммы? Как надо употреблять спиртное, чтобы не стать алкоголиком? Как бросить курить? Если вы выбрали здоровый образ жизни, хочу предложить вам разработанные мною различные формулы самовнушения, помогающие похудеть, бросить пить или курить. Эти формулы вооружат вас новым позитивным представлением о себе как о волевом и целеустремленном человеке, победившем в себе свои низменные инстинкты. Под действием самовнушения вы должны в корне изменить поведение, изменить отношение к своему здоровью и, самое главное, поверить в себя. Они помогут вам поднять настроение, преодолеть инертность, мобилизуют ваши духовные силы и укрепят волю к победе. В своей книге я хочу помочь вам сделать правильный выбор между здоровьем и вредной привычкой. Если вы сделали выбор в пользу здоровья, не затягивайте, пока привычка не переросла в болезнь. Начинайте новую жизнь прямо сейчас. Но не забывайте об одном. Если у вас серьезные проблемы со здоровьем, восстанавливать его надо только под контролем врача. Три толстяка. Муж, жена и сын за 4 месяца похудели на 133 килограмма. Лариса Крупина и Елена Яровикова рассказали мне такую историю. За 4 месяца 35-летний Виталий Назарчук потерял 90 килограмм, его 29-летняя жена Тамара – 23 килограмма, а 10-летний сын Ваня – 20 килограмм. Уникальное семейное похудание поразило даже врачей. Сбросить лишний вес им удалось без ушивания желудков, липосакции или специальных лекарств, только могучим усилием воли, перестав объедаться. «Бывало, что у меня за одни сутки улетало по 5 килограмм», рассказал корреспондентам газеты «Жизнь» Виталий Назарчук. «По ночам приходилось часто вставать. За ночь из меня выходило по 7-8 литров, а мой живот таял на глазах». Похудеть всю семью заставила жена. «А что делать? Жинка заставила», — смеется заметно постройневший красавец Виталий. «Если б не она, так и помер бы толстяком. Зато теперь я знаю, что ничего невозможного нет. Похудеть может каждый». Семья Назарчук не сразу заметила, как из стройных и красивых они превратились в трех толстяков. «Когда мы поженились, были стройные», — говорит жена Тамара. «А потом как-то незаметно набрались десятки лишних килограммов. Вместо 56 я стала весить 91. Виталий вместо 130 весил за 200. Даже наш 10-летний сынишка Ваня, никогда прежде не страдавший лишним весом, растолстел до 90 килограмм. Каждый глоток пива, колы, фанты, каждый чипс и сухарик откладывались на животах. Мы ели очень много», — вспоминает Тамара. «Булочки, макарончики, картошечка с молочком. Завтрак плавно перетекал в обед, обед в ужин. А перед сном наберем булочек, да возьмем молочка и уляжемся перед телевизором. Это был обычный перекус перед сном. Очень пиво любили. Я даже ночью могла встать, выпить бутылочку и снова лечь спать. Но самое любимое – это была сковородочка шкварчащей жареной картошечки на свином жире. Да с лучком!» – с мечтательной тоской в голосе вспоминает Виталий. «Ой, как же это было вкусно! Или хлеба буханочку ароматную, еще теплую, умнешь, да с вареницем, да молочком все это запьешь. Такая вкуснота!» Первым забил тревогу брат Виталия. «Он мне все время говорил: Тамара, нужно что-то делать, так дальше нельзя. Ох, как я на него обижалась. А что делать? Легко вам говорить, вы-то худые, а мы просто полные». Лишние килограммы начали доставлять множество проблем со здоровьем. «Врачи не могли меня взвесить, «Нигде таких весов не было», — говорит Виталий. «Поэтому дозу лекарств пришлось рассчитывать на глазок. Из-за приблизительной дозы лекарства, сгущающего кровь, я едва не умер. В крови образовался смертельно опасный тромб». А когда врачи чудом выходили гиганта, Тамара затащила его на рынок и поставила на промышленные весы. Когда они увидели цифру в 285 килограммов, у них обоих случился шок. «Тут я окончательно пал духом», — вспоминает Виталий. «Думал, что так толстым и помру. Самостоятельно я уже ходить не мог. Ездил до рынка на мотоцикле или такси, а до рынка всего-то 300 метров. А потом и вовсе слег». Спасение. Супруга Тамара нашла российского доктора Владимира Миркина. «До сих пор помню лестницу к доктору, по которой я поднимался 15 минут. После каждой ступеньки приходилось отдыхать и переводить дух. И на первой же встрече доктор объяснил мне, что питаться так, как мы, нельзя. Есть надо раз в 10 меньше». Приехав домой, Тамара первым делом занялась холодильником. «Я в раз выкинула все жирное и сладкое», — смеется Тамара. «Выкидывала все крупы, кроме гороха. Оставила для супа. Картошку спрятала далеко в погреб, чтоб сразу не добраться. Оставила только молочные продукты, да овощи. Остальное — сардельки, мясо, курицу — покупаем по мере необходимости. Запасы нам больше ни к чему». Теперь завтрак каждого члена семьи Назарчук состоит из двух вареных или поджаренных яичек, или 100-граммового кусочка сардельки, или 100 грамм мяса, или рыбы. Запить можно кофе с молоком или чаем без сахара. Прием пищи в строго определенное время. В 8, 11, 14, 17 и в 20, рассказывает Виталий. На полдник в 17 можно только яблочко. В обед выполняется правило. Из первого блюда убрать всю гущу, из второго гарнир, а из третьего сладкое. Теперь мы не едим мучного, никаких круп и картошки. Пару картошинок можно только в суп, на юшку. А перед едой ее достанем и выбросим. Хлеба можно только 25-граммовый кусочек. А на ужин можно либо 200 грамм творога без сахара, либо 100 грамм сардельки, мяса или рыбы и запить полстаканчиком кефира. Сначала было тяжело. Организм бунтовал и требовал привычных килограммов еды. Поначалу были и головокружение, и тянущее чувство голода. Но через неделю как отрезало, рассказал Виталий. Организм смирился. «Встав утром с постели, вместо завтрака я бежал к весам. Такой азарт проснулся. Бывали дни, когда я терял по 5 килограмм веса. И по ночам организм избавлялся от лишней жидкости. Получалось неполное ведро. Так за первые 4 месяца у меня ушло 90 килограмм. Потом Тамара похудела на 23 килограмма. Следом сын сбросил 20». Таблетки. «Теперь я живу», — радуется Виталий. «Раньше в карманах постоянно носил таблетки от сердца. Сейчас карманы пустые. Кабы не Жинка. Она меня на весы затянула. И к доктору отвезла. И всю родню настропалила. Да если б ты не захотел, что бы я тебе сделала?» Весело откликается любимая жена. Теперь Виталий хочет сбросить еще 65 килограмм и вернуться к своим свадебным 130 килограммам. «Жена жужжит, что надо до 100 килограмм похудеть», — говорит Виталий. «Но я двухметровой скелетиной быть не собираюсь. Я комфортно себя чувствую при 130. Приезжайте через полгода, сами увидите. Потому что главное — сделать первый шаг». Газета «Жизнь», номер 30, 2010 год.